Все в этом доме было так же, как в сотнях и тысячах русских домов, где живут своим горбом, не особо надеясь или вовсе даже не надеясь на дядю, заседающего за красными зубастыми стенами Кремля. Самодовольный, сытый дядя тот сегодня там сидит, обещая горы золотые, а завтра он уже за границу махнул, если проворный, или в тюрягу законопатили за воровство, что бывает гораздо реже. Кремлевский житель – это все равно, что небожитель. Земные законы его почти не касаются. «Вкусно!» – похвалил Тимофей, отодвигая чайную чашку. «А что за трава?» Старый солдат промолчал, будто не слышал вопроса. Глаза его пристально смотрели куда-то в те поля, где любила бродить покойная Долюшка, травы собирать, лечить его, изломанного страшной войной. Он глубоко вздохнул, подспудно ощущая, как изменился воздух. Раньше в доме пахло ароматами печи, где что-то постоянно жарилось, парилось, пахло стиранным бельем, духом кислого теста, норовившего сбежать из квашни. Ежедневно Солдатеич дышал этим воздухом и не замечал, как не замечают люди вообще, покуда беда их за горло не схватит. Не замечают люди и не ценят. И он такой же обалдуй, ничуть не лучше. Не умел он ценить простые житейские радости, хотя как будто и ценил, только чаще он за эти радости давал копейку, там, где нужно было рубль золотом давать. И от того, что он не мог или не умел ценить, или от чего-то другого, Стародубцев неожиданно осерчал на себя, а заодно и на гостей. «Так что же вам, ребятушки, надо, что рассказать?» Глядя в пол, угрюмо, тихо спросил он. «Я вот жену свою недавно схоронил, да только разве это кому-то интересно?» «Нам будет все интересно», – заверил большелобый Тимофей. «Только сначала вы расскажите о главном». «Так вот это главное и есть», – признался Степан Солдатеич. «Долюшка моя, самая главная была в моей судьбе». «Какая долюшка?» «Доля», – он вздохнул. «Русская доля». «А, ну да, тетя Доля», – вспомнил редактор. «Только вы нас не поняли. Мы хотим...» «Это вы меня, милые, никогда не поймете». Голос его стал отчужденным, жестким. «Так что вам надо, голуби? Какого хрена?» Не обращая внимания на холодный тон Стародубцева, редактор и журналистка переглянулись, как заговорщики, придвинулись поближе к нему. «Нам надо, чтобы справедливость восторжествовала», высокопарно сказал Тимофей. В тишине над головами прожужжала муха. «Так-так», – Стародубцев покашлял. «Похвально. А я тут при чем?» «Надо, чтобы вас наградили звездой. Вы же герой Советского Союза». И опять над головами прожужжала муха, в обратном направлении летела. «Милые», – старый солдат усмехнулся, – «а где он, тот союз?» «Ну и что, что его нет?» – горячо заговорил редактор. «Союза нет, но вы-то есть. Должна же быть справедливость». Огонь в печи трещал все веселее, все громче. «А кому она должна, эта справедливость?» Уже помягче заворчал Стародубцев. «Вам?» – уверенно сказал Тимофей, поправляя волосы на лбу. «Вам должны звезду героя. Как вы не поймете?» Лицо его наморщилось, как после разжеванного лимона. «Звезду? Мне?» «Ну да. Вы что, забыли?» На широком лбу хозяина, как на гармошке с темно-желтыми мехами, морщины несколько раз подряд медленно разъехались, потом опять сошлись. Ошпаренный внезапной новостью, Степан Солдатеевич, не моргая, стал смотреть на журналистов, как на пришельцев из космоса. А вы меня ни с кем не перепутали? Стародубцев нервно усмехнулся, царапая небритую щеку. А то ведь это, знаете, старых дубов, таких как я, много на русской земле. Нет, нет, ну что вы, у вас очень редкое отчество, не перепутаешь, заверил Тимофей. Мы в архивах отыскали очень важные бумаги, то есть не мы, конечно, нет, не буду врать, какой-то капитан Черихин постарался. Изумленный Степан Солдатеевич кружку с чаем едва не выронил. Кто? Кто отыскал? Капитан Черихин, повторил редактор, настороженно глядя на фронтовика. Николай Николаевич, вы его знаете? Да как же, Стародубцев крякнул. Это же Николик. Молодой редактор растерялся. Смущенно поправляя узел модного галстука, он удивленно покачал головой. Ну надо же, а я совсем забыл, что он Черихин, не Стародубцев. Да, Черихин, он же мой приемный. Я сам ему сказал, чтобы он оставил фамилию отца, стал рассказывать Степан Солдатеевич, почему-то обращаясь только к девушке. Был у меня на фронте друг, капитан Черихин. Дошел до Берлина без единой царапины, а в мирное время разбился на мотоцикле на каком-то железнодорожном переезде. И жена с ним погибла. Вот я тогда мальчонку-то и взял и воспитал. Он у меня закончил Рязанское командное военно-воздушно-десантное, или как там оно называется, не упомню. Вот так здорово, обрадовалась девушка. Мир тесен. Так вот этот капитан Черихин, ваш приемный сын, где-то в архивах раздобыл все эти сведения, которые касаются вашей звезды-героя. Ведь многие архивы сегодня рассекречены. Погоди, сказал редактор, открывая дипломат и вынимая бумаги. Вот, посмотрите, Степан Солдатеевич, это номер вашей части, так? Ну так, я этот номер запомнил как отче наш. Хорошо, а вот это номер вашего приказа о награждении. И опять в избе повисла тишина. Пламя в печи, пытаясь разгореться, трепыхало крылом. Ну, вроде бы все так, неуверенно проговорил Стародубцев, глядя на бумаги. Вроде бы все так, а все ж таки не верится. Ничего, поверится, радостно сказал Тимофей, потирая ладони. Вот, поедете в Москву, тогда поверится. В Москву? Стародубцев шутливо поддернул штаны. Че, прямо сейчас на вокзал, в сапогах на босу ногу? Большелобый редактор и девушка засмеялись, мельком переглянувшись. «Ну, не прямо сейчас, только скоро. Скоро вам позвонят из Москвы и пригласят. Справедливость восторжествует!» «Так она уже восторжествовала», – тяжело сказал старый солдат, глядя на карту бывшего Советского Союза, висевшую между окнами.